Глава вторая. Как только предрассветные сумерки разбавили ночную темноту, я, наплевав на желание поспать, поднял обе манипулы и начал тренировки. Главный упор делал на защиту в плотном строю. Интуиция говорила, что атаковать мы вряд ли будем, а вот принимать удар врага на свои щиты наверняка придется. Из-за тренировки мы едва успели позавтракать. Прискакавший от барона гонец привез приказ выдвигаться. Нам предстояло перекрыть еще один брод, который находился в паре километров выше по реке. С рассветом стоянка трех союзных войск просыпалась, постепенно превращаясь в шумный цыганский лагерь. Со стороны казалось, что там нет и не может быть никакого порядка, но все же королевские офицеры как-то справлялись. Впрочем, весь этот бедлам нас уже не касался. Как и множество раз до этого, легион споро собрался и начал вытягиваться в походную колонну. В хвосте, поскрипывая, ехали три телеги, которые ушлый гном выторговал у начальника королевского обоза. И вообще, мои посланники оказались на высоте. В телегах лежали мешки с провиантом на 10 дней, а камни силы в деструкторах были заряжены под завязку. Скорее всего, эта благодать изрядно облегчила легионную казну, но даже если так, оно того стоило. Через полчаса мы перевалили через очередной холм и увидели грунтовую дорогу, которая тянулась справа налево и ныряла в реку, чтобы затем затеряться среди холмов и рощ на вражеском берегу. У брода расположилась полусотня тяжелой пехоты, но на этот раз на их щитах была нарисована какая-то хищная птица. То, что на них рассчитывать не стоит, стало понятно потому, с какой радостью пехотинцы начали собирать свои вещи. Ладно, справимся и сами. Ну что, господин легат, вот и пришло время самого главного экзамена. Раньше я действовал в попыхах, по наитию. Это самый простой способ принятия решения, и не только потому, что он максимально задействует интуицию и вычислительные мощности подсознания. Просто ошибки в таких случаях не несут в себе усиленного груза ответственности. Делается скидка на экстренность ситуации. Казалось бы, раскаяние – неплохое чувство, но мой опыт говорил, что ничего, кроме неуверенности в себе и снижения самооценки, оно дать не может. Ошибки нужно учитывать, вред – возмещать, а наказание – принимать достойно. Но рвать душу на части, вновь и вновь прокручивая в голове свою ошибку, стоит только моральным мазохистам. Им такое дело просто нравится. В моем случае нужно очень вдумчиво подойти к проблеме. Любая ошибка аукнется десятками жизней. В своем мире я всегда старался уйти от ответственности за судьбы других людей. Оно вот как получилось. Поневоле поверишь в карму. Ладно, вариантов все равно не так уж много. Медведь, Вайлет, обратился я к приорам. Ставьте манипулу поперек дороги, посередине подъема на холм. Снежный медведь ударом в грудь показал, что все понял, и тут же отправился его выполнять. А вот Вайлет нахмурился и тихо сказал: Илья, у нас другой приказ. В смысле? Я сделал вид, что не понял его намека. Мы должны перекрыть реку. Нет, Вайлет, мы должны не дать противнику воспользоваться бродом и зайти во фланг нашим войскам. Ну и как мы это сделаем, если сюда явится, к примеру, 5 магов? Они встанут на другом берегу и просто перегрузят наши деструкторы. Да я и сам это понимаю, досадливо отмахнулся Вайлет. Но если пехота перейдет брод, нам ее не остановить. А мы попробуем. Мне кажется, что с пехотой у нас получится лучше, чем с магами. Ладно, давай попробуем. В ответ я серьезно кивнул. Но не показывать же номинальному командиру, что в его разрешении никто не нуждается. Благодаря общению с сильным магом и его бывшим учеником я точно знал, на каком расстоянии магические конструкты теряют стабильность. Поэтому обе манипулы встали так, чтобы для атаки тальгийским магам пришлось переправляться через реку. Вайлет, конечно, прав. Такая позиция позволяла пехоте противника без проблем воспользоваться бродом. Но, как уже было сказано, это совсем другая проблема. После построения пришло время ждать. Тягостное дело. Но я бы с удовольствием пробыл в таком состоянии до вечера. Только вряд ли наше руководство стало бы отправлять нас сюда без серьезной на то причины. И все же причин для радости было достаточно. Нас решили не использовать в качестве живого щита и мишени громоотвода для магов. Но это вряд ли от милосердия или из-за благодарности за спасение рыцарей. скорее всего, не хотели ломать уже сложившийся план битвы. Нами просто заткнули дыры. Увы, мои надежды не оправдались. Еще до того, как началась основная битва, из-за холмов за рекой появился крупный отряд противника. Здесь были уже знакомые нам конные лучники и 150 тяжелой пехоты. Плюс к этому какие-то ополченцы. Похоже, тальгийцы не разделяют принципов союзных королевств о том, что воины должны воевать, а пахари – пахать. В общей сложности у соперника было около 300 бойцов, что как минимум в 2 раза больше, чем у нас. Опасно, но не смертельно. Я не особо рассчитывал на это, но, похоже, наш странный вид стал одним из наших же козырей. Вместо того, чтобы сходу форсировать реку, противник начал группироваться на другом берегу. Я буквально чувствовал настороженно опасливые взгляды. И удивляться тут нечему. Вид здоровенных диких при полном параде, да за стеной из мощных щитов напряжет кого угодно. Но приказ все равно нужно выполнять. Такая мысль наверняка посетила командира вражеского отряда. Под натужно застонавшие барабаны тальгийская пехота вошла в реку. «Ну и чего мы ждем?» Явно теряя терпение, спросил Вайлет. «Они же сейчас переправятся!» Да уж, седины в усах у него много, а терпение с возрастом не прибавилось. И что, думаешь, они оставят ополченцев, магов и лучников у реки, а заодно и нас за своей спиной? А если оставят? Тогда и решим, что делать. Мой ответ Вайлету явно не понравился. Не похоже, что у сотника недостаточно опыта для того, чтобы проанализировать ситуацию. Просто на него давят шоры приказа. Сказано закрыть своими телами брод, значит, будем стоять по колено в воде, но не пустим супостата на наш берег. У меня с шорами все в порядке. В смысле, не надеваются они на меня, ну хоть плачь. К счастью, наш спор, едва начавшись, сразу потерял актуальность, потому что вражеская пехота уже форсировала реку и двинулась к нам. За их спиной в воду вошли скакуны лучников. А вот теперь, пожалуй, пора. Ждать, пока лучники выберутся на берег и обойдут нас с разных сторон, не хотелось. «Кот! Сигнал к атаке!» Рога натужно взвыли, и эхом им вторили крики докурионов. Манипулы, заволновавшись, двинулись вперед, навстречу массе вражеской пехоты. Я не видел, как быстро сокращалась дистанция между нами, но через несколько минут послышался звук сильного удара. «Дави!» — заорал медведь. «Ура!» Вторили ему легионеры, и манипулы рывками в несколько коротких шагов начали продвигаться дальше. «Кот, подъем!» Скомандовал я разведчику и вскочил на быстро сооруженную из щита подъемную платформу. Ситуация мгновенно прояснилась. Мы не успевали. Манипулы начали распадаться, причем не от давления извне, а от распирающей изнутри ярости самих легионеров. Да уж, рыхловат еще наш легион. Вражеские пехотинцы, словно волны, наткнувшиеся на скалу, начали обтекать нас по сторонам. На сложные маневры времени не было, да и возможностей тоже, так что я решил действовать жестко. Ничего страшного, если наши здоровяки немного потопчут своих увлекшихся товарищей, многие из которых даже побросали скутумы. По яростному выражению на морде медведя было видно, что пару носов для пущей красоты он точно свернет. Дайте только выбраться из этого боя живыми. «Штурмовики! Удар!» Взвыли рога, и изнывающие от безделья, бронированные всяким металлоломом, здоровяки заревели, как укушенные в мягкое место шатуны. Словно два плуга, раздвигающие почву, штурмовые отряды без проблем прошли по ставшему рыхлым телу обеих манипул и врезались в более плотную массу чужой пехоты. И вот тут пошла потеха. Кровавая потеха. У меня еще долго будет стоять перед глазами картинка, когда утес, где-то обронив свою дубину, в буквальном смысле оторвал голову одному из пехотинцев. За штурмовиками потянулись легионеры. А вот это уже плохо. «Медведь, собрать манипулы!» Приор начал отдавать приказы, причем умудряясь перекрикивать не только сигнальные рога, но и шум битвы. Вернуть в строй удалось только ветеранов. Хотя какие там ветераны? Их опыт был всего на 10 дней больше, чем у совсем неотесанных товарищей. И все же почти полную центурию я получил. «Дротики! Дальняя метка!» продублировал мое хриплое карканье медведь. Вбитый сотнями повторений приказ заставил легионеров двигаться как единый организм. Первые ряды сделали два шага и метнули дротики в уже выходившую на наш берег конницу, прямо поверх голов сцепившейся пехоты. И так три раза, пока оставались снаряды. В принципе, выходка новичков не так уж сильно снизила мощь залпа. Дротики были только у ветеранов. Самое странное, что нам помогли соперники. По моей коже пробежался озноб, а впереди послышались крики сгорающих заживо людей. Причем, мне кажется, там вопили не только наши. Интересно, с чего бы маги стали палить по своим? Страх перед магией отрезвил диких, и они быстро пришли в себя. Легионеры отошли под прикрытие деструкторов. Попытка восстановить манипулы была больше похожа на гуртование стада баранов. Но это не самая неприятная новость. Я наконец-то увидел причину неадекватного поведения магов. Пока утес сотоварищей дисциплинированно молотил дубинами вражеских пехотинцев, его новоиспеченный коллега оставил свою декурию и, размахивая двуручником, попер через реку, как взбесившийся внедорожник. Да уж, этот бычок действительно обладал удивительной для его комплекции скоростью. Похоже, быстрый буйвол, получив броню и защитный амулет, возомнил себя равным богам. Что самое интересное, у него все вышло. Маги испугались. Сначала была попытка остановить эту скоростную торпеду, но увидев, что плевать дикий хотел на молнии и огненные шары, маги в панике начали палить в белый свет, как в копейку. От суматошного мага обстрела в основном пострадала тальгийская же пехота в реке. Выскочивший из пены речной, как нажравшийся мухоморов дядька Черномор, дикий произвел на вражеских магов неизгладимое впечатление. Чародеи, дружно подхватив полы своих балахонов, рванули прочь, причем по скорости не уступали тому же декуриону штурмовиков. Хотя вряд ли он долго останется декурионом, если, конечно, не поумнеет. На этом бой закончился. Дикие яростно ревели, гоня вражеских пехотинцев по берегу и топя их в реке. Конные лучники прыснули в стороны, даже не думая обстреливать нас стрелами, хотя могли наделать много бед. Но атальгийские ополченцы пустились в бега еще задолго до начала свалки. Возвращение буйвола через реку дикие встретили дружным воплем. Ну и вот что с ним теперь делать? Горестно вздохнув, я повернулся к замершему рядом со мной медведю. Даже не знаю, хвалить его или ругать. Если честно, он нас спас, но... А мне плевать! Застывшее лицо Приора превратилось в маску ярости. Он нарушил приказ и сейчас получит в морду! Медведь решительно направился вперед, размахивая единственной целой рукой. «Только пусть шлем снимет!» Давясь смехом, крикнул я ему вслед. «А то погнешь нужную вещь!» Еле сдержав нервный хохот, я постарался успокоиться. В мое войско начал возвращаться порядок, и его олицетворением стал гном, который с помощью разведчиков и ветеранов принялся обирать трупы. Да уж, кто о чем, а вшивый о бане, хотя за такое рвение мой префект достоин лишь похвалы. Когда все успокоились, началась раздача плюшек. Причем мне даже не пришлось вмешиваться в этот воспитательный процесс. Медведь, яростно ревя, едва ли не носом начал тыкать буйвола и новичков, лежащие редком на берегу тела родичей. Их оказалось не так уж много, но все равно неприятно. В том, что из 22 трупов лишь 3 обожжены магией, была заслуга быстрого буйвола, но об этом ему знать не стоит. Наконец-то центурионам и декурионам удалось навести порядок. Трофеи собраны, и самыми ценными были под завязку забиты все 3 телеги. Остальные пока лежали неряшливой кучей. Кажется, Турбо обобрал трупы вплоть до нижнего белья. Меня эта мысль покоробила, но я тут же выкинул ее из головы. Пусть каждый занимается своим делом, а гном свое делает блестяще. К тому же опять актуальной становится поговорка о чужом монастыре. Сейчас меня больше волновали потери легиона. Пусть для диких такой расклад очень хорош, для меня каждый зеленокожий здоровяк был на вес золота. Пока погибшие лежали рядом с трофеями. Насыпать курган рано, день еще не закончился. «Медведь, Вайлет, расширьте построение. Пусть парни посидят на земле и отдохнут». Еще возникла идея накормить диких обедом, но тут же вспомнилось, что лучше этого не делать. Пару минут назад мне пришлось наблюдать, как лось добил одного из парней с вскрытым животом. Сделал он это после того, как со слезами на глазах Тири беспомощно развела руками. Так что поедят, когда все закончится. После боя. Будет меньше мороки с ранами в живот. На ноги легионерам пришлось подняться через час. И причиной этому стали не враги, а друзья, которые порой бывают хуже врагов. Со стороны основного лагеря сначала показалось облако пыли. Затем через ближайший холм перевалила кавалькада рыцарей. Во главе полусотни всадников горцевал рыцарь в серебристой броне с королевским львом на небольшом щите. В отличие от своих спутников, копья у него не было, лишь меч на поясе и притороченный к седлу клевец. Рыцарь поднял забрало и осмотрелся. Наваленные грудами голые тела, нагруженные телеги и сидящие на земле дикие вызвали на юном лице брезгливую гримасу. «Кто старший?» Вперед вышли мы с Вайлетом. По мне рыцарь лишь скользнул надменным взглядом и вперился в сотника. «Поднимай свой сброд и веди их за нами!» Лицо Вайлета исказило короткая судорога, но он все же согласно поклонился. Так, боюсь, сейчас сложилась ситуация даже поопаснее недавнего боя. Рыцарь явно непростой, но вмешиваться все равно придется. «Простите, ваша милость». «Высочество», — ткнув меня локтем в бок, прошипел Вайлет. «Ох ты ж, ёшкины матрешки!» И все же это не меняет сути дела. «Простите, ваше высочество, но у нас есть приказ защищать этот брод». «А теперь у тебя есть приказ двигаться за мной. И вообще, кто позволял тебе открывать рот?» «Ослушаться приказа этого мажора я еще могу себе позволить, а вот нахамить ему, даже в ответ на оскорбление, будет уже перебор. Терзание совести и чести оставим рыцарям. Нам, наемникам, все это до одного места». А вот Вайлет, похоже, не на шутку испугался и даже ухватил меня за локоть. Но напрягался он зря. Я был спокоен, как удав. «Это приказ барона Априкоса или короля?» Юнец явно собирался соврать, но его остановило присутствие свиты за спиной. «Это мой приказ». «Тогда прошу еще раз простить меня за дерзость, ваше высочество, но мой отряд останется на месте». «Да ты...» Задохнулся от гнева принц. У меня сложилось ощущение, что дикие научились реагировать не столько на мои слова, сколько на то, с какой интонацией я их произношу. За моей спиной послышался шум, а затем глухой ляск. Именно с таким звуком скутумы смыкаются в единую стену. Вайлет обреченно вздохнул. «Да уж, ситуация хуже не придумаешь, но другого выбора у меня не было. Похоже, союзная армия успешно ведет бой. И юнец, дабы отхватить и себе кусок славы, решил проявить нездоровую инициативу. Может, его авантюра и выгорит, но нам рисковать точно не стоит. Плохо, конечно, заполучить врага в лице целого принца, но так уж получилось, что дикий сейчас для меня самый ценный ресурс. Да и не только это. В общем, без зеленокожих парней я никто и звать меня никак. И рисковать ими по прихоти принца нет ни малейшего желания». При этом меня не покидало чувство, что тальгийцы вряд ли оставят недавний бой без реванша. Так, а теперь разрываем зрительный контакт. Это заставит принца быстрее перейти к принятию нового решения, ведь старое было отвергнуто моими словами и действиями легиона. Приложив руку к груди, я поклонился, больше для того, чтобы скрыть выражение своего лица. И принц все же принял решение, пришпорив всхрапнувшего коня и направив его в реку. Рыцари последовали за ним. «Нам конец», — вздохнул Вайлет. «Ты можешь уйти прямо сейчас и донести королю, что наемник Илья Смирный посмел нарушить приказ принца». «За кого ты меня принимаешь?» — прорычал сотник, ухватившись за рукоять меча. «За умного человека и хорошего друга». По-доброму улыбнулся я в ответ на его негодование. «Во-первых, мы сообщим королю о выходке его сынка, а я уверен, что он об этом пока не знает. Во-вторых, выведем тебя из-под королевской немилости. А в-третьих, мне очень хочется, чтобы о деталях этого конфликта король узнал от тебя, а не от принца, если, конечно, этот прыщ выживет. Кстати, мне же будет лучше, если ты станешь ругать меня последними словами и возмущаться из-за нарушения приказа принца. Чаще всего у властей больше доверия именно тем, кто ругает, чем к тем, кто хвалит. Да, еще, как там с разумностью у вашего короля?» «Его Величество Визар III – великий и мудрый правитель», – с пафосом высказался мой новый друг. «Вайлет», – укоризненно поморщился я. «Его называют хмурым, а не глупым. перешел сотник на нормальный тон. «Ну вот и обратимся к его уму», — удовлетворенно кивнул я. «Возьми одну из наших обозных лошадок, так будет быстрее. Ты верхом-то умеешь?» «Глупый вопрос», — фыркнул сотник, направляясь к ближайшей телеге. «Да уж, действительно глупый, как и мое неумение ездить верхом. Нужно учиться. Впрочем, есть одна идейка, но об этом потом. Когда и если переживу этот день?» В том, что он просто так не закончится, я не сомневался, и минут через 20 пришло подтверждение этому. Вдали между холмами на другом берегу опять заклубилась пыль, но какая-то слишком уж жидкая. Еще через пару минут мы увидели троих всадников в броне, нещадно нахлестывающих, скачущих галопом коней. В реку эта троица влетела, даже не сбавляя темпа. И, как следствие, один из рыцарей вылетел из седла. Его конь вместе с другими выбрался на наш берег, а сам рыцарь так и не смог встать на ноги. «Кот, вытащи этого бедолагу!» Приказал я Декуриону разведчиков, заметив, что принц и его халдей даже не пытаются придержать своих скакунов. Увидеть их лица за опущенными забралами было невозможно, но от них буквально исходила аура ужаса. Да уж, есть над чем задуматься. «Медведь, строй манипулы!» Оба приказа оказались очень своевременными. Кот с напарником не только успели вытащить из воды больше похожего на чугунную чушку рыцаря до того, как он окончательно захлебнулся, но и доставить его на наш берег раньше, чем появились преследователи принца. «Варулы!» — внезапно прошептал вглядывающийся вперед медведь. «Не понял, он что, испугался?» «Раньше видеть приора в таком состоянии мне не приходилось. Отчаяние, обреченность и нерешительность были, а вот страх — это что-то новенькое. Сейчас мы стояли в стороне от уплотняющих свой строй манипул, и я без подъема на щит смог рассмотреть в подзорную трубу наших новых врагов. А посмотреть там было на что. К реке мощными прыжками неслись странные твари. Внешне их можно было спутать со львами. Но мне не нравилась поблескивающая на их телах чешуя. Медведь, их шкуру можно пробить железом». Сложив в голове странный вид зверей и не менее странное поведение приора, уточнил я. «Нет», — обреченно мотнул головой Дикий. «Да что с ним творится?» «Медведь!» — прикрикнул я на поникшего здоровяка. «Соберись!» Дикий вздрогнул. Одно хорошо. Его лицо все же приобрело хоть и обреченное, но при этом решительное выражение. На долгие беседы времени не было. Оставалось полагаться на собственные догадки, основанные на субъективных выводах. «Медведь, идем вперед до самой воды!» Словно изгоняя из себя страх, приор начал яростно выкрикивать приказы. Ему вторили декурионы и сигнальные рога. К берегу мы подошли практически одновременно с двумя десятками странных тварей, которые притормозили перед рекой, но через мгновение нехотя полезли в воду. Я чувствовал, как решимость легионеров тает от вида тварей, вздымающих фонтаны брызг. Не знаю, что подтолкнуло меня, но иного выхода я просто не видел, поэтому просто побежал вперед через просвет между двумя манипулами. Выскочив перед строем легионеров, я повернулся к ним и закричал так, что, казалось, услышал, как рвутся голосовые связки. «Давите их щитами и топите в воде! Дружно, без страха! Вместе мы сила! Мы — легион!» Все, голос я точно сорвал, но свое дело сделал, и уже разворачиваясь к стремительно приближающемуся врагу, услышал ответный рев сотни глоток. «Легион!» Неглубокая у берега река без проблем затормозила мой порыв, а вот общая масса диких, казалось, отодвинула даже эту невероятно упругую субстанцию. По водной глади пошла волна, которая буквально через несколько секунд ударилась в фонтанирующих брызгами тварей. А затем в них ударили легионеры. Я успел рассмотреть только первые секунды боя. Ближайший ко мне монстр пробил прикрывшихся скутумами диких, как стальной клинок проникает в обычную плоть. И тут же завяз. Легионеры услышали мой призыв и дружно навалились на чешуйчатого льва, стараясь вдавить его щитами в воду. Но перед этим тварь сумела располосовать как минимум четверых бойцов. Вода вокруг нас моментально стала бурой от крови диких. Ну а дальше пришел мой черед. С коротким рыком очередной монстр перемахнул через ряды легионеров и приводнился прямо передо мной, обдав обильными брызгами. В голове мелькнула мысль хоть как-то воспользоваться мечом, но мне удалось ее преодолеть. Даже вытаскивая клинок из ножен, я чувствовал, насколько это инородная в моих руках вещь. Выронив меч, я обеими руками вцепился в щит. Угадал я с одним. Меч действительно был лишним. А вот с надеждой, что меня прикроет щит, вышла промашка. Хотя это как посмотреть. Жуткий удар прогнул металлическую поверхность. У меня мгновенно отнялись руки. Как бейсбольный мяч, я взмыл практически над головами диких. За пределы водного поля битвы меня так и не выкинуло, и вместо приземления получилось приводнение. Глубины там было, кот наплакал, но все равно я едва не утоп. И все потому, что на меня кто-то наступил. Через пару секунд стало понятно, что это не случайность. С большим трудом я вывернулся из-под давящей на меня ноги и наконец-то сумел поднять голову над водой. Злобно взревев, быстрый кабан попытался вдавить меня обратно. Похоже, невзлюбивший меня дикий как-то извращенно понял мой собственный приказ. Веселого было мало, силы у дикого значительно больше. Меня пока спасало то, что кабан решил сделать все по-тихому. А ведь мог проткнуть меня гладиусом или просто огреть им же по голове. Неужели мы проморгали атаку какого-то очень сильного ментального мага тальгийцев? То, что мои догадки ошибочны, стало понятно буквально через мгновение. Внезапно кабан резко дернулся и, захрипев, рухнул в воду рядом со мной. «Вождь, ты в порядке?» — спросил медведь, наступая на труп родича и выдергивая гладиус единственной целой рукой. «Да!» Откашливаясь, ответил я и почувствовал, как сильные руки поднимают меня на ноги. Это подоспели кот и один из его разведчиков. Они быстро вытащили меня на берег и тем самым дали возможность посмотреть на происходящее в реке со стороны. Мы побеждали, но победа эта могла стать пирровой. Дикие повисали на монстрах целыми гроздями, но не всегда у них получалось долго продержать их под водой. Когда монстр стряхивал с себя опасный груз, несколько диких отлетали в стороны исполосованными и изломанными куклами. Но решительность моих легионеров переросла в фазу исступленности, и остановить их могла только смерть. Еще пара минут, и последний монстр затих под навалившимися на него зеленокожими. «Всем назад!» — приказал я, чувствуя приближение беды. «Вытаскивайте раненых! Собрать черепаху!» Несмотря на усталость и ранение, дикие выполнили команду. Легионеры начали выходить на берег, прихватив с собой уцелевших и погибших товарищей. Через минуту на берегу собралась прикрытая щитами толпа, иначе и не скажешь. По коже пробежал озноб от сработавшего деструктора. Только теперь мы заметили застывших на холме троих магов, прикрытых полусотней конных лучников. Швырнув в нас пару чахлых молний, противник отступил. «Разойтись!» Скомандовал я, когда Лек и Тири выключили деструктора, остатки тальгийского отряда скрылись за холмами. «Тири, займись ранеными. Всем остальным помогать ей!» Дикие бросились бережно раскладывать раненых на берегу, но не все выполнили мой приказ. Турбо собрал с десяток легионеров и загнал их в реку вылавливать брошенное оружие и щиты, а также вытаскивать на берег тела монстров. Я хотел вмешаться, но увидев, как дикие потрошат варулов, решил не спешить. Гном редко ошибался в вопросах прибыли для легиона, так что наверняка знает, что делает. К тому же у меня появились дела поважнее. Со стороны расположения основной армии послышался топот, а затем из-за холма появилась еще одна кавалькада. Теперь она была повнушительнее. К моей радости, рядом с мужиком в дорогих доспехах и в шлеме, украшенной короной, ехал не взбалмошный принц, а Вайлет. Это как минимум обнадеживающий знак. Кавалькада остановилась, не доезжая до импровизированного госпиталя полсотни метров. Так что мне пришлось быстрым шагом направиться к спешившемуся королю. «Ваше Величество», — поклонился я монарху, так, как до этого Вайлет кланялся принцу. «Это были варулы?» — спросил король, ошарашенно осматривая диких, с энтузиазмом разделывающих монстров. От удивления он даже снял с головы шлем. «Но как? Эти твари сегодня разорвали почти сотню моих рыцарей». «Нам просто повезло. Устало пожал я плечами. Если честно, говорить с королем мне не хотелось. Тири явно не справлялась с жуткими и многочисленными ранениями легионеров. И прямо сейчас я мог лишиться буквально всего, а тут еще этот венценосный экскурсант». Король наконец-то справился с удивлением, и его лицо приняло величественное выражение. «Полусотник», — замялся он, но после быстрой подсказки Вайлета продолжил. «Илья Смирный, твоя отвага и скромность достойны рыцарской чести. На колени!» «Ваше Величество, не очень вежливо прервал я короля, пока он не успел вытащить из ножен свой меч. Прошу великодушно простить меня, но я не имею права давать вам клятву верности». Свита короля загудела, как встревоженный улей. «Почему?» От удивления визор хмурый даже не рассердился. «Потому что связан другой клятвой. Не спрашивайте, кому и где я ее дал. Это не моя тайна, и с ней связано слишком много крови и позора. Скажу одно. Я очень высоко ценю оказанную мне честь. Поверьте, вы не пожалеете об этом, и вернее человека вам не найти». Король немного подвис, и неудивительно. В обществе, где жесткие традиции буквально врастают в человеческую психику, любое отклонение вызывает растерянность. Чаще всего это выливается в злость. Но как злиться на человека, который клянется тебе в вечной верности, хотя и отказывается от рыцарства? Чтобы добить короля и параллельно решить свою главную проблему, я демонстративно встал на одно колено. «Ваше Величество, если я достоин хоть какой-то награды, прикажите магам помочь моим воинам. Каждую каплю, потраченной на них магии, мы вернем верностью и храбростью на службе трону Дарака и вам лично». От столь откровенного целования монарших ягодиц меня даже замутило. Или это из-за запаха, который доносился от реки? Но в любом случае, чтобы вытащить моих парней, я был готов и не на такое. Похоже, мои слова и действия вернули все в русло местных традиций, поэтому король, хоть и недовольно поджав губы, распорядился оказать помощь раненым легионерам. Когда монарх со свитой удалился, Вайлет буквально набросился на меня. «Ты что, совсем обезумел?» «Поверь, дружище, мой разум еще никогда не был так ясен». Ошарашив его ответом, я пошел помогать Тире, потому что нужно было еще как-то удержать раненых на кромке жизни, пока не явится обещанный королем маги. Мой поступок не был ни спонтанным, ни необдуманным. Привязывать себя клятвами в этом мире даже ради королевской благосклонности я не собирался. Да и рыцарство мне даром не нужно. Слишком уж много появится ограничений, которые придется учитывать на каждом шагу. К тому же не факт, что наличие рыцарских шпор благоприятно скажется на моих доходах. Вот такой я меркантильный и ни разу не романтичный. Мешок золота и свобода мне во сто крат дороже рыцарского герба, а также сомнительной чести смотреть на всех свысока и радоваться раболепным поклонам смердов.